Глава третья. Франшиза «Тетрадь смерти». «Тетрадь смерти» — одна из самых популярных японских медиафраншиз, начавшаяся с традиционной манги, которую публиковали в журнале Weekly Shonen Jump с декабря 2003 года по май 2006 года. Манга стала настолько успешной, что вдохновила кинематографистов на аниме-сериал, вышедший в эфир в 2006. Аниме, созданное студией Madhouse, получило признание не меньше, чем оригинальная манга. Такой успех комикса и сериала по его мотивам привел к созданию множества других медиапроектов. В 2006 году вышел первый из двух японских игровых фильмов, снятых режиссером Сюсуке Канеко. В фильмах адаптировали основные арки сюжета манги, но добавили изменения и расширения. Они тоже стали успешными в японском прокате и получили положительные отзывы за визуальные эффекты и актерскую игру. Кроме того, франшиза включает несколько спин-офф манг, романов и видеоигр. Например, роман «Л. Изменить мир» рассказывает о последних днях детектива и его попытках предотвратить глобальную катастрофу. А видеоигры «Death Note Kira Game» и «Death Note Successors to L» позволили фанатам окунуться в мир «Тетради смерти» и пережить драматические события. В 2017 году Netflix выпустил свою адаптацию «Тетради смерти», снятую Адамом Вингардом. Фильм вызвал споры среди фанатов, многие критиковали его за изменение ключевых элементов сюжета и персонажей, а также за обеление главных героев. Тем не менее, картина также обрела поклонников и привлекла молодое поколение зрителей к оригинальному произведению. Еще одним важным аспектом франшизы является ее влияние на поп-культуру. Отсылки к «Тетради смерти» можно найти в самых разных проектах поп-культуры, начиная с анимационных сериалов и заканчивая видеоиграми и музыкой. В «Симпсонах» в эпизоде «Three House of Horror 33» была создана целая пародия на сюжет и персонажей манги. В игре «Данганронпа» встречаются отсылки в диалогах и сюжетных элементах, а в «Sims 4» жнец носит записную книжку на поясе, напоминающую тетрадь смерти Рюка. В игре «Call of Duty Modern Warfare» был добавлен аксессуар в виде часов под названием «Death Note Watch». В мультсериале «Удивительный мир Гамбола» в одной из серий шестого сезона обыгрывается магическая тетрадь, аналогично «Death Note». Персонажи Лайт и Рюк появляются камео в файтинге Jump Force. В музыкальной сфере также можно найти множество отсылок. Песня «Eagles are running my life» от Corp Husband упоминает глаза Синигами, а Crimes в треке «Shinigami Eyes» используют образы и мотивы, отсылающие к мифологии манги. Кей-поп-группа Cross Gene в клипе «Play with me» воссоздает образы Лайта и Эл, а итальянский музыкант Джорджо Вани выпустил песню под названием «Quando il tuo nome è su Death Note», основанную на сюжете оригинальной истории. Эти и многие другие примеры проникновения «Тетради смерти» в проекты поп-культуры мы рассмотрим далее в этой книге. Фанатское сообщество также играет важную роль в поддержании популярности «Тетради смерти». Косплей, фан-арт, фанфики и тематические мероприятия способствуют тому, что интерес к франшизе не угасает. Многочисленные обсуждения и теории о мотивах персонажей и событиях сюжета продолжают привлекать внимание новых поклонников. Франшиза «Тетрадь смерти» также оказала влияние на индустрию манги и аниме в целом. Она показала, что серьезные и мрачные сюжеты могут быть успешными и востребованными, что привело к появлению других произведений с похожей тематикой. Это расширило возможности жанра и привлекло внимание аудитории. Сегодня «Тетрадь смерти» продолжает оставаться актуальной и востребованной. Новые издания манги, съемки фильмов, постановка мюзикла и создание мерча продолжают поддерживать неугасающий интерес к франшизе. «Тетрадь смерти» по праву занимает одно из ведущих мест в пантеоне великих произведений японской культуры – и продолжает вдохновлять поколения поклонников и творцов по всему миру.